И все-таки я ничего не делал. Вот уже уплывает август, а я все еще блуждаю по старым улицам, гуляю по старому бульвару, был еще новый к нему примыкавший. Сижу на знаменитой аллее с далекой, довоенной поры, она называется Студенческой, она пестреет цветастыми женскими платьями, а рядом, словно белые флаги, полощутся белые рубашки капитулирующих кавалеров. И я среди них. Вчерашний студент, бакинец на выдохе, на излете. Вот он, мой пограничный час. Сегодняшний становится прошлым. Вот это стеснение души, невнятное, тайное, неожиданное, смутное для тебя самого, и есть начало драматургии. Умный театр, эти слова, которые я с большим удовольствием приводил в своем дипломе о шоу, опасен для молодого пера. Он может быть плодотворен впоследствии, когда ты поймешь, что чувство без мысли бесплодно и уходит в песок. Но пьеса, не заряженная чувством, бессмысленно, не находит ответа, не отзывается в чьей-то душе. Опасно путать находку с выдумкой и смешивать озарение с умствованием. Но то, что настоящие мысли родятся в сердце, узнал я позже. Впервые пьеса имела зависть. Впервые я приходил к ней верно. Не от придуманного сюжета, а от действительного волнения. Можно сказать, что впервые я вздрогнул от лирического толчка. Если бы у меня было время, я доносил бы дитя до срока. Из еле различимой мелодии, из пойманной тревожащей ноты возникли бы образы, люди вступили бы в несчиненные отношения, я предложил бы свой взгляд на тему. Но для нормального плодоношения времени у меня и не было. Через какие-нибудь 2 недели мне нужно было собирать чемоданы. И я набросал сюжетную схему, заполнил ее послушными тенями, стараясь, правда, спасибо инстинкту, хоть как-то сохранить настроение. Был, впрочем, еще один ресурс. В отличие от прежних героев, этих я все-таки знал не худо. При всей приблизительности и размытости была в них какая-то достоверность. Но главной приманкой для режиссера остался тот самый невнятный мотив, который однажды вспорхнул надо мною на старой студенческой аллее. Воздух еще был густ и томителен, ничто еще не предвещало осени, уже наступившей по календарю. Тот звук, который остался в пьесе, впоследствии помог, сколь ни странно, простить ей ее несовершенство. Кроме него ничего-то в ней не было. Снова, как и в унылых двух жизнях, незаурядность взята под сомнение. Снова порывистому юнцу отечески, но твердо втолковывают, что выделяться нехорошо, можно попасть под влияние циников. Циником, разумеется, был самый занятный из преподавателей. В эти растленные уста был вложен монолог о таланте, лучшее место во всем этом действии. А остального я не помню. Пьеска была настолько пустая, что я за всю свою долгую жизнь так и не смог себя заставить перечесть ее хотя бы разок. Мелькнуло на нескольких страницах несколько искорок темперамента, необычных для безжизненной жвачки, составлявшей тогдашний репертуар. За 10 дней пьеса была написана, еще за 4 напечатана. Можно было отправляться в Москву. Я избегал оставаться дома в эти прощальные часы. Так тосковали отец и мать в предвидении предстоящей разлуки. Годы прошли, пока я понял не разумом, а собственной кожей, что нет ничего обреченней родительской, пусть даже не безответной, любви. Впрочем, я и сам был растерян. Неужто еще денек-другой, и я не увижу змеистых улиц, с моря не повеет навстречу колкий хрустящий ветерок, и вслед, пока я сбегаю к берегу, не будет нестись по горбатым кварталам разноголосая громкая речь? Неужели уже без меня по-прежнему будет жить мой город своей почти семейной жизнью? По счастью, было одно обстоятельство, несколько поднимавшее дух. Одна моя подружка работала в железнодорожной прокуратуре. Она посулила, что сядет в мой поезд. Там было служебное купе, в которое не продавали билетов, и в нем проводят меня до Хачмаса. Есть что-то трогательное в стремлении совсем еще юного завоевателя однажды перелететь в столицу. И я через несколько десятилетий взглянул на него чужими глазами женщины, рожденной в Москве, и отдал ей нечто мною постигнутое в достаточно горьком финале «Странника». И с той уже тягостной виноватостью я точно увидела перед собою этих отважных провинциалов, увидела их неспокойное отрочество, ни беспечности, ни бездумности, ни щенячьих радостей их ровесников, оно уже отравлено будущим. Дни и ночи думают они все о ней, о далекой и прекрасной столице. Их победа почти всегда подчинение, она достигается за счет того, что они отказываются от себя ради того, чтобы слиться с нами. Мы капитулируем лишь на этих условиях, и тем вернее ими овладеваем. Звучит патетично. Оно и понятно, годы потребовали обобщения, если угодно, и осмысления этого юношеского прыжка с юга на север, броска в Москву. На деле все обстояло проще, во всяком случае легкомысленно. В Москву уезжал молодой человек с опасной склонностью к графоманству, но, безусловно, не приспособленный к систематическому труду. Влюбчивый, пороховой, неустойчивый. Если бы он себя лучше понял, то никогда бы не решился на столь авантюрный шаг. Ему и в голову не приходило, что с собою придется повоевать ничуть не меньше, чем со столицей. Очень возможно, что в этом неведении и заключалась его удача. Но, что бы то ни было, выбор был сделан, и все уже поздно, и все решено. Поезд отходил поздно ночью. На перроне сутулились родители, был Гик, он уедет в Москву через год, был Хессин, он уезжал вслед за мною. Были товарищи по футболу, мы все играли в одной команде. Отец держал мою руку в своей, точно старался в меня перелить всю нежность. Я было слишком много, она физически его разрывала. Он знал, что встречи теперь будут редки, знал, что придется мне нелегко. В самом деле, куда понесло его сына? Ни угла, ни постоянной прописки, холодное небо над головой. Он был прав, но я об этом не думал. А думал я больше всего о том, что одинок поначалу не буду. Пути до Хачмаса 6 часов, и поезд придет туда только утром. Все, я верчусь среди вашего улья, все не уйду. Я еще помню, как венские стулья были в ходу. Я еще помню пузатые кегли, чинный крокет. Было да сплыло, полвека ли, век ли, разницы нет. Да, но футбол... Он легко и задорно правил душой, воздух был запахом кожи и дерна, вместе с травой вижу я гол на последней минуте, лето в соку, небо над бухтою, море в мазуте, город Баку.